Глава вторая. Огляделся я радостно в своем кабинете, порадовался и опять загрустил. Стало мне ясно, что спешил я сюда исключительно из-за Доры. Но вечер ведь только начинается. Что теперь, в зале торчать до ее прихода? А мне бы душек принять после тренировки. Вызвал Настю и очень попросил идти уже работать. А когда появится Дора, сразу мне сообщить. Это ее служебная... так как ее переёб задание. И нехер мне мандеть. Настя меня традиционно обложила матом, но с доводами согласилась. Сказала, что отправляется на службу через инферно сию минуту. И еще через минуту выйдет в игорный зал. А я вернулся обратно в зал с колоннами и снова подключился к своему мастеру порталов. Для создания регулярного перехода 20 единиц магии взял у Ярика и перешел в кабинет в башне. Не, ну охуенно же. Прям слов нет. Сходил в душ, надел свеженький костюмчик, полосочку, а то в рейнджерском в приличном заведении немного не то. Пусть я и совладелец. У нас тут не дикий запад. То есть не совсем. Вообще-то именно запад. Так называемая цивилизация вся восточная. Но что там за цивилизация? Тоже средневековье. И магия же кругом. Фэнтези. После душа взял коробку магических эликсиров, поставил на стол, а сам уселся в кресло Е. Ярик материализовался в другом кресле, и мы принялись восстанавливать магический баланс. По 30 флакушек! Магия, блин, как вода! Со вкусом употребили. Ярик самостоятельно осилил норму, только идти никуда не пожелал. Потребовал дудку. Ну, нам теперь без разницы, где ждать сообщения от демона. Отчего б не посидеть в башне? И ты сгорячо поддержал, залез в арфу и принялся подыгрывать. Около 8 Настя сказала, что пришла Дора с сумкой и спрашивает меня. Я засунул дудку в карман, моя была очередь. А ты принялся конючить, чтобы мы и арфу прихватили. Нести же совсем фигня. Ну, как ему отказать? Ярик, как молодой, взялся за нижнюю часть, а я за верхнюю. И мы внесли арфу в портал. Поменялись в зале с колоннами и занесли в мой кабинет в казино. Поставили арфу. Ярик растворился в воздухе, и я, прихватив первую книгу, бодрым шагом направился в игровой зал. Бледный и элегантный Рене сидел за покерным столом. За крупье стояла Настя в строгом костюмчике и в человеческом, конечно, облике. Дора поджидала меня за стойкой бара со стаканчиком виски. Я подошел, положил на стойку книгу и поздоровался. Она тоже сказала «Привет» и убрала книгу в сумку. «Время ужина», — проговорил я и предложил. «Пойдем поужинаем. У нас отлично готовят». «А пойдем», — согласилась Дора, допив аперитивчик. Через служебный вход мы прошли на кухню. Тетя Поля, увидев ведьму, заулыбалась и заявила, что у нее сегодня как раз фаршированные блинчики со сметаной на первое и блины с медом на сладкое. Дора сказала, что она тоже очень рада. Мы расположились за столом, и тетя Поля нам сноровисто сервировала. «М-м-м-м», — одобрила Дора угощение. «Из чего это ты вздумал накормить меня такой вкуснятиной? Книжку я б тебе и так дала почитать за 1000 золотых. О чем ты хотел поговорить?» «Да», — пробормотал я смущенно. «Кто такие темные библиотекари?» Дора засмеялась, качая головой. «Обычные простонародные страшилки», — заявила она весело. «Ну, как ты понял, книжки у меня необычные. Их в некотором смысле можно сравнить с наркотиком. Однако ни один маг ни за что не свяжется с наркотой. Карма, знаешь ли». Я удивленно поднял бровь, без комментариев ожидая продолжения. «Дилеры свою отраву не употребляют. А мы, носители опасного знания, обязательно читаем эти книги сами». — серьезно заговорила ведьма. — Собственно, так мы пополняем свои ряды. Каждый новый читатель или съезжает с катушек, или становится одним из нас. — И ты запросто дала мне почитать такую книжку, — проговорил я студенту. — Заочнику, сука! — Эй, милый мальчик, не забыл, как ты сам сказал, что колдуешь просто из головы? — ехидно спросила Дора. — Знаешь, как это называется? — Ну, интуитивная магия. — пожал я плечами. «Не нужно мне корчить тупого», — попросила Дора вкрадчиво. «Все ты прекрасно понял». Я угрюмо кивнул. Все действительно встало на свои места. И почему Дора куратор в колледже? И почему с ней там считаются? И самое главное, какова цена за настоящую магию? Попросту ты сам, весь без остатка. Все остальное? Ну, дорогие побрякушки, фокусы, понты для мажоров и экзальтированных дурочек. Заставив себя мило улыбнуться Доре, я проговорил небрежно. Да, кое-что доходит, особенно последнее время. Дора прыснула в ладошку, снова покачала головой и, сделав серьезное лицо, деловито проговорила. Кстати, коли ты прочитал первую книгу и сидишь тут, разговариваешь понятно. Ты прочитал книги по программе? Я важно кивнул. «Рекомендованное можешь даже не смотреть», — продолжила ведьма. «Ты уже готов сдать переходные тесты следующего семестра. Вот только когда учишься с опережением или отставанием, все консультации и тесты платные». «Меня устраивает», — сказал я. «Тогда заскочи к нам завтра», — сказала она. «Подберем вместе дату, когда ты сможешь сдать тесты». «А зачем их сдавать?» — уточнил я спокойно. «Как зачем?» — не поняла Дора. «Тебе в зачетке сделают запись, что ты прошел семестр. Потом я дам тебе список литературы и вопросы на второй семестр». «А давай ты мне просто дашь список и вопросы», — предложил я. «А тесты я как бы сдам тебе, тайно, за ту же цену». «Но как же зачетка?» — спросила Дора, понизив голос. «А что зачетка?» — хмыкнул я. «На работу устраиваться не планирую, диплом мне как бы похерос». «Это нарушение, конечно», — молвила Дора строго. «Ну, да и хер с тобой, уговорил. Заедь ко мне в колледж с 1000 серебра. Сам же сказал, что за ту же цену». «Ты прелесть!» — воскликнула я искренне. «Мы покончили с фаршированными блинчиками, а тетя Поля ради дорогой гости сделала чаю. За чаем я невзначай вытащил из кармана 10 ассигнаций по 100 золотых каждая и положил на стол рядом с Дорой. Она их убрала в редикюль и вытащила из сумки такой же, как и первый том в черном переплете, без каких-либо надписей на обложке. Без спешки мы напились чаю, отдав должное сладким блинчикам с медом и вареньем, и Дора отправилась в игровой зал. А я, сдерживая шаг, понес новую дозу чудес к себе. Пришел, уселся, положил книгу на стол, погладил черную обложку. Тыц заиграл что-то мелодичное, а Ярин проныл. «Ну, открывай уже давай!» Я медленно открыл. Прочитали на титульной странице предупреждение, перешли к вступлению. Снова читатели предупреждали и по-всякому обзывали в стихотворной форме. Я читал все буквы за такие-то деньги. Прочитал последнее предупреждение и пожелание веселого сумасшествия. Наконец началось. Я с особым интересом принялся переключать свои слои сознания до самого низкого уровня, на котором еще что-то понималось. Потом переключался на уровень выше и сравнивал ощущения, оценивал новые смыслы. На третьем стихотворении я раскрыл секрет гипнотического эффекта. Текст строился необычно, намеренно расстраивал двусмысленностями, полунамеками низкоуровневые функции так, что на уровне выше проходило ненавязчивое внушение, и текст менялся. Эти фокусы применялись не одних эффектов ради. В сочетании кажущегося и настоящего открывались новые смыслы. А в результате до кульминации мне хватило всего двух страниц. Ярик даже не понял, отчего это меня так быстро приперло. А после слияния сознания долго ошалело повторял. «Ну нихера себе, бля! Вот нихуя себе нах!» И так раз 10-15, пока я не попросил уже закругляться. Теперь ломающий ближнему своему кайф сволочи был я. И не сказать, что это мне совсем не нравилось. Он прекрасно понял механику уровней сознания и взаимодействия, но это ему ничегошеньки не давало. У него же просто один-единственный уровень. При всей своей крутизне Ярик младенец, ему еще месяц не исполнился. Поэтому читали дальше так. Он быстро прочитывал страницу и ждал меня, пока я прочитаю медленно. Зато когда меня припирало, он получал на халяву прорву неожиданных смыслов и тащился прям как малолетка. Тогда уже я ждал, когда его отпустят. Меня тоже нехило плющило, и после третьего захода мы взяли короткий тайм-аут для практики на эльфийском и игре на дудочке. Сыграли пару пьесок, попытались объяснить тыцу, от чего нас так прет. В результате вынесли ему мозг. Он послал нас нахер, и мы вернулись к книге. А вот прошли мы три полных круга от начала до перерыва, и во время очередной паузы у меня в голове прозвучал смущенный голос Демы. «Сеньор, Вих, ты не спишь?» Я по привычке определил время, начало 12-го. «Нормально они гуляют!» «Не сплю, Дема, что случилось?» — ответил я парню ровным тоном. «Тут у нас возчик напился», — доложил мой оруженосец. «Мы едем на его экипаже. Вигги правит, я показываю дорогу, а возчик в экипаже лежит. Я не знаю, что делать с лошадью, когда приедем. Мы уже почти приехали». «Рулите к служебному входу», — ответил я. «Я вас встречу». «Хорошо, сеньор», — с облегчением подумал Дема. «Вот и удачный случай опробовать очки». Я взял магические окуляры, положил пока в карман и направился из комнаты. Прошел по коридору, спустился на первый этаж. Когда выходил во двор, показался наш экипаж. Коник Чуня бежал шагом, но ровно, хоть с ним трудностей не ожидалось. Ребята подъехали ко входу, спрыгнули с козел, и Дема, зачем-то указав на кибитку, сказал «Вот». Я подошел к экипажу, распахнул дверцу. Калюня лежал на полу между сиденьями, мордой вниз. Я взял его за ногу и потащил наружу. Дема и Вигги подхватили тело и не дали ему сильно удариться об землю. Я ногой перекантовал его на спину. Тело сопело с вызывающим безразличием. Достал и нацепил очки. Принялся разглядывать его вооруженным магией взглядом. То, что раньше казалось серенькой дымкой, оказывается, состояло из четких, пусть и тоненьких линий. Я легко выделил активный в данный момент контур и обозвал его условно-пахуизмом. Он пересекался и конфликтовал с другим, явно доминирующим контуром. Я предположил, что это линия страха, и мысленно их подергал. Калюня вдруг сжался в позе зародыша, подскочил и сразу бухнулся на карачки, подвывая: «Не виноват я, хороший господин, пощади!» Блин, слова же не сказал. Однако метод, кажется, работает. Я ради профилактики рецидивов мысленно слегка примял и затер чрезмерно разросшийся похуизм. В принципе, следовало разобраться и с другими линиями, но это не к спеху и не очень-то важно. Мне от бедняки нужно лишь, чтобы он серьезнее относился к своим обязанностям. «Распрягай! Лошадь привяжи к экипажу! Задай ей овса и охраняй, чтобы не увели! Спи рядом, где вздумается, только не в салоне!» — проговорил я тоном автомата. «Это ясно?» «Ясно, хороший господин!» — воскликнул Калюня, преданно глядя на меня. Я обернулся к ребятам и сказал: «Ну, пойдемте в дом». Вместе мы поднялись на второй этаж. Я мысленным усилием отомкнул дверь в комнату волшебниц, открыл, благодушно проговорив: «Располагайтесь. Дема, согрей девушке воду для душа. Ну, а где кухня, вы видели? Спокойной ночи». Ребята тоже пожелали мне спокойной ночи, и я вернулся в кабинет к волшебной книге. Пусть спокойной ночи мне не светит, не спится что-то, но я ж и в земной жизни с такой книжкой хрен бы стал спать. Я снова уселся в кресло, и мы с Яриком окунулись в текст. С каждым новым подходом времени на погружение уходило больше и таращилось сильнее. Опять нам потребовался более продолжительный отдых уже после каждого раза. Тыцу мозг разнесли в сопли и вынуждены были отдыхать за игрой на дудке в шашки. Немного разминались. Позвоночник у Ярика уже полностью восстановился. Он все-таки поймал меня своим ударом молнии в табло и сломал нос, сволочь. Превозмогая боль, я поправил хрящи, пока сильно не распухло. Заморозил недопитую жужей воду в кастрюле и читал, приложив к шнобелю компресс. Вот странно, спать не хотелось ни капли, а усталость накапливалась. Когда оба стали откровенно тормозить, я включил час вампира. Просто оторвались во все тяжкие и будто бы выспались. Вернулись к чтению, будто только начали. В начале седьмом часу утра все-таки снова притомился, Да и пора было переходить к делам нового дня. Я заглянул в Деминое окошко. Парень на кухне готовил завтрак. Ну, что сказать, мужик. Не стал лезть к нему с напоминаниями. Пусть сам обо всем думает. Я закрыл книгу, убрал в ящик стола. Встал с кресла, нацепил перевязь с луком. Ярик тоже материализовался, и мы взяли тыца с арфой и понесли в портал. Поставили арфу у меня в кабинете у стеночки, и я открыл клановый чат. Написал товарину, что желаю видеть его на завтраке в башне. Он ответил, что завтрак через полчаса. Я отправился в душевую, архон сволочь снова пролез первый. Вот только зажил у этого неизученного явления хребет. Понравилось, что ли? После душа намазал нос эльфийской мазью из баночки, что удачно нашлось на полочке у зеркала. Вроде бы я в последний раз отдал банку Деме. Товарин, что ли, позаботился. В любом случае, эльфам поклон. Нос пощипало, но болеть сразу стало намного меньше. До семи оставалось еще немного времени, и я разблокировал сейф и достал волшебную книгу. События передавались довольно точно. Но самое главное, нигде не упоминались божественные сущности и архонты. Не было ничего. Красота. Я заодно проверил дневник, хоть и был уверен, что лишнего там не писал. Все оказалось нормально. Я сложил книгу и тетрадь обратно в тайник, просто запер без блокировки и отправился на первый этаж. За столом меня поджидали лишь товарин и Чивагор. Старому рейнджеру я искренне обрадовался. Довольно давно не виделись. И под холодным взглядом его серых глаз колыхнулась вина. Кажется, старик махнул на меня рукой. Едва я уселся и поздоровался, в зал ворвались поварята и шустро сервировали стол. Когда они удалились, я обратился к Чивагору. Дружище, прости, замотался. Честно, осваиваю дудку, даже по-эльфийски тренируюсь. «Да что ты говоришь?» — воскликнул Чивагор на эльфийском. «Представь себе...» — ответил я на языке эльфов. Друид и рейнджер весело переглянулись, и Чивагор продолжил. — Тогда вождь будет правильным и дальше говорить только на нашем языке. Так мы сэкономим много слов и времени. — Хорошо, — пробурчал я с полным ртом, налетая на сырники со сметаной. Под эльфийские сырники эльфийская речь шла весьма неплохо. — Товарин передал нам твой приказ, — проговорил Чивагор. — Когда ты планируешь отправиться с нами в рейд? «Ждать меня день или два. Ну, это если буквально с эльфийского. На самом деле я сказал завтра или послезавтра. Только порешаю кое-что. Я обратился к товарину. А скажи, старина, как вы относитесь к кошкам?» «Ты имеешь в виду зверолюдов?» — уточнил он. «Ну, домашних кошек я у вас не видал ни одной», — улыбнулся я. «Да, я говорю о разумных ягуарах». «О псевдоразумных», — сухо проговорил друид. «Мы очень хорошо относимся к животным». «Я в курсе», — кивнул я деловито, окуная сырник в сметану. «Вы пытались сговориться с ними по-настоящему?» «Кланы подкармливают дикарей», — и начал он, но я его сразу прервал. «Нет-нет, именно договориться, а не прикормить, приручить. Вот в книжке написано, что вы о чем-то договаривались с лисами и медведями». «Да то же самое, только сбоку», — хмыкнул товарин. «Кланы просто передают им пищу, чтобы у них было поменьше причин воевать. Древние держат их впроголодь, чтобы были злее». «Это нам не подходит», — заявил я. «Я, ваш вождь, готов признать их равными себе разумными и заключить с ними договор». «У нас вождь равный котам?» — воскликнули друид и рейнджер в один голос. «Ну, вы же и так считаете меня придурком», — заметил я равнодушно. «Это не важно, что мы считаем», — грозно загудел друид. «Главное, что мы признаем официально». «Для кого это важно?» — уточнил я. «Для других кланов и поселений? И много они вам помогали? Или, может, они способны нам навредить?» Эльфы потупили глаза. «Извините, что напоминаю», — сказал я презрительно. «Но для других кланов вы изгои, и всегда ими будете, что бы вы ни заявляли. Плевать, что подумают о других кланах. По мне, гораздо важнее уговорить котов не помогать индейцам воевать с нами. Ну, хотя бы. И ради этого я готов кормить их свежей рыбкой, гладить и щекотать за ушками». Повисла пауза. Товарин и Чивагор смотрели в стол. Я немного добавил голос пафосу. Я официально заявляю, что готов заключить с соседним племенем котов договор о дружбе и взаимопомощи. Я все-таки начал звереть от кислых рож советников. И не бесите меня, а то я начну принимать котов в клан. Они разом подняли на меня разрумянившиеся лица с пылающими глазами, и я им прямо в глаза бросил. И вы это сожрете, никуда не денетесь. Вождь очень серьезно заговорил Товарин. Древние просто озвереют. Они не угомонятся, пока не уничтожат это племя и нас заодно. Они угомонятся гораздо раньше, я прорычал яростно. Я их угомоню, если потребуется, поголовно, за Иру. Я подышал носом и добавил тише. Клан — это война. И перешел на обычный насмешливый тон. Странно, что мне, пацану, приходится говорить это рейнджеру и друиду. — Да, вождь, — проговорили они, склонив головы. — Так я к чему начал об этом? — заговорил я далее. — Я не прошу вас идти к котам с разговорами. Сам как-нибудь попробую установить контакт. Начинайте готовить общественное мнение, что коты — это такие забавные милые лапочки и совсем не кусаются. Товарин и Чивагор заулыбались, я добродушно сказал. — Вот и славно. Переходим ко второму пункту. «Я могу назначить официального преемника?» «Да, вождь, важно», — пробасил Товарин. «Любого из воинов клана или членов их семей?» «Замечательно», — одобрил я. «А какие у преемника будут права?» «Он или она смогут замещать тебя на официальных церемониях. Также желательно присутствовать при встрече послов», — охотно принялся излагать друид. «Еще обычно преемнику дают какую-нибудь официальную должность, поручают что-нибудь возглавлять». — Отлично, — обрадовался я. — И каким образом мне назначить преемника? — Ну, мне сообщишь и Чивагору. Мы твои советники, — пожал плечами Товарин. — И представишь союзникам? — У нас пока официальное отношение лишь с поселком. Вот приведешь его к советникам в администрацию и представишь. — Очень хорошо, — довольно сказал я. — Значит, слушайте официальное заявление. Преемником я назначаю... назначу после обеда. — Кстати, на обед придут представители Ордена Мрака Непознанного, — напомнил друид. — Вот и ладушки, — пробурчал я. — Обедаем здесь? — Да, вождь, — проговорили друид и рейнджер. — И вот еще что. Перешел я к последнему вопросу. — Мне бы учителя вашей грамоты. Хотя бы читать тоже нужно учиться. Товарин устремил на меня пронзительный, показалось даже, что плотоядный взор. «Я буду тебя учить», — прогудел он, а в словах его слышалось. «Вот ты мне, гаденыш, и попался!» «Прям после завтрака и начнем», — решительно прогудел он.